Будучи крупнейшим городом эльфийского королевства вблизи южного побережья, это место собрало все самые мощные расы и летающие силы эльфов. Здесь у них было единое имя и титул – Ветрокрылы. Они состояли почти из всех летающих единиц эльфийского королевства, от цветочных фей начального класса до зеленых духов высокого класса, и от начинающих рыцарей Пегаса до рыцарей серебряного Пегаса высокого класса. Добавить к этому отряды всадников Гиппогрифа, орды Химер и ударные отряды Орлов. Причина, по которой Союз Ведьм так долго находился на острове Эхо и до сих пор не сделал ни одного шага в сторону Гарн, заключалась в существовании этих Ветрокрылов. Тем не менее, Ветрокрылы были бойцами первого и второго класса, держали ведьм на расстоянии посланники богов, а также эльфийские силы высших классов. В одном только Гринуатер было целых 5 сил четвертого класса, в то время как число сил третьего класса превышало 2 дюжины. Огромная сила, которую они представляли, удерживала бледную ведьму четвертого класса на острове Эхо под контролем. В противном случае потери, принесенные Гарн бедствием ведьм, не были бы такими незначительными, как сейчас. В прошлом каждый случай бедствия ведьм причинял ущерб лесным эльфам Гарн. Это было совершенно не похоже на нынешнюю ситуацию, когда основные силы Союза ведьм держались за берегом и не могли ступить на Гарн. Даже когда коалиция Гринуатер поддерживала водонепроницаемую оборону, тревожные сообщения неоднократно поступали из регионов позади них. Похоже, отряд злых ведьм пробрался в лес через западное побережье и воспользовался возможностью устроить засаду в эльфийском городе близ Скайуатер. Эльфийские силы, посланные Скайуатер, преследовали их на протяжении 1000 километров по всему западному побережью, направляясь прямо к внешней границе Гринуатер. Большие группы эльфов собрались вместе глубоко в лесу, прочесывая его дюйм за дюймом в надежде найти силы зла. Услышав эту новость, Гринуатер отправил отряд Ветрокрылов. Таким образом, боевая ситуация у южного побережья таинственным образом обострилась. Остров Эхо. 3 или 4 дюжины эльфийских линкоров бродили за пределами рифовых образований, а большие группы Ветрокрылов кружили в небе, используя свое оружие, чтобы атаковать конструкции на главном острове. Ведьмы использовали местную географию, чтобы построить здания с сильной защитой. По краям главного острова возвышались оборонительные башни. Основания башен были соединены с главным зданием острова, маленькой башней Адепта, и могли использовать магическую энергию башни для возведения энергетических барьеров и огневых атакующих заклинаний. Таким образом, прежде чем снести оборонительные башни, Ветрокрылам оставалось кружить в небе. У них не было возможности сбросить наземные единицы. Каждая их попытка нырнуть и атаковать будет встречена шквалом огненных шаров, энергетических взрывов, ветряных клинков, ледяных стрел и кислотных шаров. Только эта маленькая башня позволяла бледным ведьмам сдерживать крупномасштабное вторжение Ветрокрылов. Потери ведьм оставались нулевыми, а потери эльфов перевалили за 100. Все 100 из этих жертв были эльфийскими элитами, которые представляли боевые классы. При обычных обстоятельствах таких огромных потерь было бы достаточно, чтобы заставить эльфийских командиров, ведущих операцию, мучительно ворочаться во сне. Однако в этот момент они стали необходимой ценой, чтобы подавить высокомерие ведьм. Каждый раз, когда потери эльфов достигали определенной степени, эльфийские силы, скрывающиеся в линкорах, использовали свою индивидуальную способность атаковать остров. Возможно, из-за новостей о враге за линией фронта, столкновение элиты сегодня вспыхнуло раньше времени. Над островом появились 2 посланника эльфийских богов 4-го класса. Ветрокрылы, ответственные за нападение, немедленно отступили. Бледная ведьма 4-го класса хихикнула и полетела к ним. «Урсал, Зивер, вы смеете нападать на меня? Вам мало прошлого раза? Не злорадствуй, Римура. Во время последней битвы тебе тоже досталось. Разве я не ранил тебя, Хаэм? Настанет день, когда мы разобьем твой черепаший панцирь». Было ясно, что это не первый раз, когда обе стороны сталкивались друг с другом. За последние несколько дней эльфийские силы постоянно нападали, чтобы как можно скорее положить конец бедствию ведьм. Они хотели уничтожить этот рифовый остров. Однако врага поддерживала башня Адепта, которая позволяла бледной ведьме 4-го класса отражать силы 4-го класса в одиночку. Это заставило обе стороны прибегнуть к бессмысленной словесной перепалке. Не найдя общего языка, завязалась драка. Урсал, мужчина, эльф, был посланником 4-го класса бога стрельбы из лука Марка, в то время как Зивер, женщина, была посланницей четвертого класса богини Сирши. Один из них был ответственен за нападение, а другой прикрывал. Но даже в этом случае они смогли только загнать в тупик бледную ведьму четвертого класса Римуру. Эльфы, собравшиеся вокруг, быстро повернулись, чтобы бежать. Они даже не осмеливались остаться и посмотреть. Урсел был мускулистым эльфом средних лет. На нем были грязно-желтые кожаные доспехи, короткие зеленые волосы и длинные тонкие уши. За спиной у него висел колчан со странными магическими стрелами, а в левой руке он держал длинный лук, украшенный множеством изящных узоров. На поясе висел изогнутый эльфийский ятаган. Он поднял левую руку и натянул тетиву. Когда шипящая магическая энергия собралась вдоль его лука, на кончиках его пальцев образовалась стрела, выкованная исключительно из силы природы. Урсел издал низкий боевой клич. Стрела мгновенно превратилась во вспышку зеленой молнии, пересекла 1000 метров и появилась перед Римурой. 1000 метров расстояния не была препятствием для людей их силы. Эльфийский лук в руке Урсела не был обычным артефактом. Это было знаменитое сокровище четвертого класса в плоскости Фаен. Тадериал, ярость взвьет. Это был псевдоартефакт. Он одновременно обладал 3 магическими эффектами. Критическим уроном, силой артефакта и проникающей силой. Более того, Тадериал был благословлен богом стрельбы из лука Марка. Следовательно, лук автоматически генерирует магические стрелы. Даже Римура не осмеливалась встретиться лицом к лицу с такой стрелой, несмотря на наличие энергетического щита из башни. Она появилась метрах в 100 отсюда. Увернувшись от атаки Урсела, она взмахнула рукой, и к врагу метнулся полупрозрачный коготь призрака. Коготь призрака был размером с собаку, но с непрерывной инъекцией магической энергии из башни внизу. Коготь продолжал расти в размерах. К тому времени, как он достиг Урсела и Зивера, он был уже в полакра. Негативная энергетическая аура мгновенно превратила пространство чисто серый цвет. Урсел не уклонился. Вместо этого он спокойно начал готовиться к следующей атаке. Тем временем, стоявшая рядом с ним Зивер, издала боевой клич и взмахнула изящным посохом в руке. Очищающий ореол окутал их обоих. Магия, пропитанная отрицательной энергией, прекрасно устранялась таким силам очищения. Коготь призрака рассыпался в тот момент, когда он вошел в контакт с очищающим ореолом. В этот момент ярость звезд в руках Урсела превратилась в полную луну. Еще более ужасающим был тот факт, что на этот раз на тетиве одновременно образовались 3 магические стрелы. Бум! Когда раздался щелчок тетивы, одна из магических стрел вспыхнула аурой природы, ярость природы. Это была магия природы, которая достигла четвертого класса. 2 другие магические стрелы бесшумно растворились в воздухе. Никто не мог понять, куда они делись. Исчезающая стрела – это секретная техника стрельбы из лука, которую бог стрельбы из лука Марка даровал эльфам. Ранее расслабленная Римура напряглась, увидев выстрел. По правде говоря, она боялась не ярости природы четвертого класса, а 2 волшебных стрел, которые стали невидимыми. Неважно, насколько сильным было заклинание, оно должно было поразить врага, чтобы высвободить свою мощь. Ярость природы не могла прорваться через защитную магию этой бледной ведьмы. Римура подняла голову и издала пронзительный визг. Звуковая волна прокатилась во всех направлениях. Вопль банши ослабил ярость природы. Он был на пределе к тому времени, как ударил барьер мертвой души вокруг Римуры. Диапазон действия пульсирующей звуковой волны был настолько велик, что она даже заставила появиться одну из исчезающих стрел. Стрела летела в лоб Римуры. Магическая защитная сила барьера мертвой души была приличной, но ее было недостаточно против физических атак. Силуэт Римуры вспыхнул, она снова использовала мерцание, чтобы уклониться от этой атаки. Как только она появилась в другом месте, воздух в 3 метрах от нее задрожал. Появилась исчезнувшая стрела, влетая ей прямо в лоб. Глава 670. На этот раз уклонение не последовало. Римура остановилась, стрела мгновенно пронзила ее лоб. Череп ведьмы раскололся. Красная кровь и белое вещество брызнули во все стороны. Обезглавленный труп упал. Ведьма четвертого класса убита. Эльфы, наблюдавшие за битвой издалека, были готовы разразиться радостными возгласами, но 2 эльфийских посланника, стоявшие в воздухе, не выказывали никакой радости. Они переглянулись. Если бы этих злых ведьм из мира адептов действительно было так легко убить, то они не стали бы для Фаен проблемой. Вот почему 2 посланника не ослабили бдительности, несмотря на сцену, свидетелем которой они только что стали. Урсал натянул лук, охраняя Зивер. Тем временем посланница Сирши начала размахивать посохом, тихо произнося магическое заклинание. Судя по интонациям и слогам, она намеревалась бросить глаз истины, чтобы проверить, что происходит. В этот момент Урсал резко крикнул. «Берегись, тетива лопнула!» Две волшебные стрелы прорезали небо. Взорвавшись, они превратились в два природных заклинания – природное заточение и обертывание лозами. Несколько магических лиан обернулись вокруг силуэта, как проворные змеи. Зоркие глаза Урсала разглядели сквозь густые ветви и лианы, что жертвой заклинаний была не бледная ведьма четвертого класса. Вместо этого это был труп с кровью и гноем по всему телу. У него не было кожи. Его, казалось, не заботили колючие ветки, впивающиеся в его плоть. Он продолжал бороться и метаться. Его кровь разъедала лианы. Поднялся едкий белый дым. Этот труп был невероятно силен и совершенно бесстрашен. Более того, его кровь ничем не отличалась от сильной кислоты. Видя, что два связывающих заклинания больше не могут сдерживать врага, Урсал снова натянул лук. На этот раз он больше не использовал магические стрелы. Физические атаки здесь более уместны. Как раз, когда стрела готова была вылететь из лука, воздух позади двух посланников заколебался. Из ниоткуда появилась почти невидимая форма. Это был сильный дух со способностями четвертого класса. Ее призрачное лицо смутно напоминало лицо Ремуры. Дух открыл рот и издал пронзительный крик. Вопль банши. Это был настоящий вопль банши во всех смыслах этого слова. Эффект был в несколько раз больше, чем от вопля, который Ремура издавала ранее. Не было нужды даже упоминать о хрупкой плоти эльфов. Даже обычно неприкасаемое пространство начало рушиться. Свирепая звуковая волна быстро распространилась, догоняя убегающих ветрокрылов и давя, как муравьев. Класс не имел значения, никто не выжил. Только эльфы, которые обладали способностями третьего класса, умудрялись сдержать атаку на секунду. Тем не менее, они заплатили ужасную цену. Вопль банши был не просто звуковым нападением, он также нес с собой атаку души. Вот почему убитые воплем банши не могли воскреснуть. Ситуация была ужасной даже вдали, а посланники, которые были в непосредственной близости от духа, должны были выдержать почти 80% наступательной силы этого вопля. К счастью, у них обоих был опыт борьбы с бледными ведьмами. В этот момент они быстро активировали спасительную божественную магию, которую даровали им их божества-покровители, божественный щит. Вокруг них появился яйцевидный золотой щит, помогающий им блокировать все атаки звуковых волн. Два посланника обернулись, все еще находясь под защитой щита. Сопровождающий дух Ремуры выл и уклонялся. Тем временем она продолжала активировать все виды способностей души. Божественная сила была поистине таинственной, более чистой и развитой, чем магическая сила и энергия. Увидев, что ее атаки были совершенно неэффективны, сопровождающий дух не имел выбора, кроме как сдаться. И как могли разъяренные посланники позволить ей так легко сбежать? Лицо Зивер покраснело. Она подняла посох природы, яркий луч света природы зафиксировался на духе. Сопровождающие духи были эфирными существами, невосприимчивыми ко всем физическим повреждениям, но стоимость этого иммунитета – двойной урон от всех магических атак. Вот почему луч света природы действовал как кислота, когда приземлился на тело духа. Сопровождающий дух поднял голову и издал болезненный крик агонии. К сожалению, луч света природы оставался сфокусированным на ней. Возможно, потому, что она почувствовала агонию сопровождающего ее духа. Бледная ведьма четвертого класса Ремура вышла из своего укрытия. На этот раз она быстро превратилась в тень монстра с щупальцами. Ее тело было окутано черным дымом. Она взмахнула щупальцами, длиной в несколько десятков метров. Урсал, который отвечал за защиту, не переставал стрелять. Несколько магических стрел, выпущенных из его лука, взорвали теневые щупальца. Однако их было не так легко уничтожить. Рассеянная темная материя снова образовывала щупальца. Благодаря бесконечной регенерации, щупальца, наконец, смогли прорваться сквозь дождь стрел Урсала, разрезав божественный щит Зивер. Зивер не смогла стабилизироваться и отлетела почти на 300 метров. Хотя щит помог ей смягчить повреждения, шок от удара прервал свет природы. Почти половина тела сопровождающего духа сгорела. Она жалобно взвыла и использовала плотную отрицательную энергию, чтобы погасить природную энергию. Затем она обиженно уставилась на Зивер и с ненавистью спряталась. Два посланника осмотрели небеса глазом истины, но не нашли никаких признаков духа. У них не было выбора, кроме как нацелиться на Римуру. Два эльфа четвертого класса сражались против одной бледной ведьмы четвертого класса. Казалось, что они имели преимущество из-за численности, но все было не так. В конце концов, у каждой бледной ведьмы был сопровождающий дух, который они культивировали с юности. Сила духа была пропорциональна их собственной, их разум был связан как одно целое. Вот почему бледная ведьма четвертого класса была эквивалентна комбинации двух ведьм четвертого класса. Единственное предостережение состояло в том, что у одного было физическое тело, в то время как другой был просто духом. Сама ведьма Римура была искусна в разнообразии темной магии, в то время как ее сопровождающий дух был мастером способностей души. Они дополняли друг друга, и сумма их объединенных сил была намного выше, чем совместная работа двух посланников. Тем не менее, посланники поддерживались богами. Тем временем, бледная ведьма стояла спиной к башне адепта и в любой момент могла проскользнуть в защитный барьер башни. У обеих сторон были свои преимущества. В городе Гринуатер было 5 посланников бога четвертого класса, но если они соберутся вместе, Римура заползет в башню и не покажется. Даже если бы они были готовы разрушить башню, у них не было никакого способа остановить ведьму четвертого класса от побега. Со способностями ведьм, они легко построят новую базу. Вот почему после нескольких попыток эльфы отказались от идеи полного уничтожения врага. Вместо этого они решили использовать гарнизон, чтобы переждать это бедствие. Во всяком случае, чужеземные ведьмы не могли оставаться в Фаэн вечно. Глава 671. Битва между силами четвертого класса была шокирующим опытом для обычных эльфов. Две дюжины эльфийских судов быстро подняли якоря и удалились. Даже когда они отплыли на 4-5 морских миль, они чувствовали энергии позади. Над островом Эхо собрались темные облака. Эльфы подбежали к палубе и смотрели в сторону островов Эхо, с надеждой ожидая возвращения своих посланников. Волны свирепели, их корабли начинали качаться. Эльфы, которые никогда не испытывали таких условий, начали рвать. Даже третий класс не осмеливался ввязываться в битву между четвертым классом, не говоря уже об обычных эльфах. Ужасающий вой банши в начале боя охватил площадь в 1,5 километра. Все эльфы первого и второго классов на этой территории уже умерли, их души были разорваны на куски. Даже эльф третьего класса, которому едва удалось спастись, был тяжело ранен. Его нужно было отправить обратно в Гринуатер, чтобы он восстановился. Вот почему командующий флотом и предводитель ветрокрылых из соображений безопасности оттащили флот на 6 морских миль от острова Эхо. Никаких новостей не поступало, но случилось стихийное бедствие. Никто не знал, было ли это явление вызвано магией ведьмы или интенсивностью самой борьбы, но остров Эхо в отдалении был плотно закрыт густым туманом. Там вспыхнули молнии и сила элементия. Пока эльфы с тревогой ждали, с носа корабля раздался пронзительный голос: «Быстро возведите щит, пусть они воздвигнут природную защиту». Эльфы удивленно обернулись и были потрясены, обнаружив, что владелец крика – эльфийский предсказатель второго класса. Она принадлежала храму удачи и была красивой эльфийкой. В этот момент ее лицо было бледным из-за видения, с ее глаз шли кровавые слезы. Тем не менее, она, казалось, не знала об этом и продолжала кричать. Хотя профессия предсказателя не имела никакой боевой мощи, никто в эльфийском королевстве не осмеливался им перечить. Командующий флотом немедленно отдал приказ всем кораблям активировать защиту. В кораблях флота были вырезаны специальные массивы. Этот массив может активировать природную защиту. Для экономии энергии эти барьеры обычно не раскрывались. Теперь, хотя командир и не чувствовал надвигающейся опасности, он решил прислушаться к предостережениям эльфийского предсказателя. Как и ожидалось, как раз в тот момент, когда эльфийские корабли воздвигли зеленые барьеры, с горизонта к ним хлынула волна воды высотой в несколько метров и ураган. Корабли были относительно нетронуты. Однако воздушные силы, ответственные за разведку моря и неба, столкнулись с печальной судьбой. Свирепый ураган втянул в свой водоворот гиппогрифов, химер и серебряных пегасов. Две дюжины кораблей были унесены поднимающейся волной и врезались друг в друга. Если бы не барьеры, одна эта волна могла бы опрокинуть почти половину эльфийских кораблей. Эльфы пришли в полное замешательство. Но это еще не конец. Как только стена ветра и волна прошли, полил черный дождь. Он принес с собой резкий запах коррозии. Эльфы первого класса прятались в каютах. Третий класс собрался на носу корабля. Казалось, их не волновал ущерб, нанесенный флоту этим явлением, вместо этого они сосредоточились на черном тумане вдалеке. В конце концов, это были всего лишь ударные волны отбоя четвертого класса. Истинная катастрофа была заперта в этом слое тумана. Рифы, выдержавшие сотни лет приливной коррозии, дюйм за дюймом разрушались. Будь то природная магия посланников Бога, смешанная с божественной силой, или мощные заклинания, которые бледные ведьмы развязывали через силу башни. Это наносило непоправимый ущерб окружающей среде. Понимание и мастерство, которыми обладали бойцы четвертого класса, были на невероятном уровне. Борьба между бледными ведьмами и посланниками Бога спровоцировала еще одну крупную группировку. Поверхность моря вокруг острова Эхо начала пузыриться, будто кипела вода. Из воды поднялось гигантское морское чудовище. У него было большое и мускулистое тело, покрытое зелено-серой чешуей. А к шее крепилась веретенообразная голова. Из нижней губы торчали два острых и длинных клыка, а два мясистых выступа свисали с подбородка. Нижняя часть тела чудовища представляла собой змеиный хвост, покрытый чешуей цвета индиго. Сирена была четвертого класса. Зеленая перепончатая рука держала ржавый трезубец. Сирена подняла его и выстрелила огромным водяным столбом в нескольких человек, занятых борьбой. Бледная ведьма и посланники Бога немедленно разделились. Каждый из них занял свое место и холодно взглянул на нового претендента. «Эльфы, ведьмы, мне все равно, какая у вас причина. Никому из вас не разрешается воевать на территории морских существ». Морской народ Фаэн использовал уникальный язык морских существ. К счастью, все присутствующие были важными персонажами своих фракций и имели понимание языка морского народа. Высокомерные и гордые морские создания всегда были в ссоре с сухопутными видами. Даже эльфийское королевство, со всей своей мощью, должно было предложить большое количество подношений, если они хотели, чтобы их корабли свободно плавали через бескрайние глубины моря. Вот почему у двух посланников Бога не было выбора, кроме как подавить свою ярость. Не мы начали эту борьбу. Как член Фаэн, я верю, что вы, сэр, ответственны за поддержание мира в плоскости. Почему бы вам не присоединиться к нам и не помочь изгнать инопланетных захватчиков из нашего мира? Кихте, вам, может, и не нравятся эти ведьмы, но они предложили нам довольно много хороших вещей, и на лицах обоих посланников появилась ярость. Как вы могли торговаться с кучей инопланетных захватчиков? Разве вы можете называть себя членом Фаэн? Вы их боитесь, а я нет. Если бы они нашли в себе мужество лезть к нам, мы бы разорвали их на куски. От их трупов не останется ни клочка. Сирена сощурил кровожадные глаза и похотливо посмотрел на Зивер. Девочка, если согласна несколько дней погостить в моем коралловом море, я прогоню эту ведьму с острова. Тело Зивер дрожало от гнева. Следите за своими словами. Вы оскорбляете посланника Бога. Вы собираетесь спровоцировать войну между двумя великими пантеонами? Урсал поспешно встал перед Зивер. Война? Сирена презрительно скривила губы. Эти слабые боги, вы думаете, что они достойны вызова великого Атри? ХМ-2 посланника чуть не сошли с ума от провокаций, но тут же поняли кое-что. Ты посланник бога Атри. Только сейчас они смогли ощутить смутно знакомую ауру зловещего и темного потока энергии Сирены. Фактически, он был посланником самого жестокого и дикого бога моря, Атри, бога морских зверей. Открытие было одновременно шокирующим и поучительным. Глава 672. Как уроженцы Фаэн, посланники бога, естественно, знали, кто такой Атри. Если большинство богов были высшими формами жизни, превосходящими мирские существа и обладающими высшей силой и разумом, то Атри, бог морских зверей, был особым исключением. Он был медленным, и его разум был не более чем воплощением хаоса. Однако нельзя было отрицать, что Атри обладал властной силой и физической мощью, намного превосходящей обычного бога. Даже без особых техник и навыков Атри мог легко одолеть половину эльфийского пантеона. Ничего не поделать, ведь более половины богов эльфийского пантеона не были искусны в бою. Более того, Атри обладал божественной властью жестокости и регенерации. Его особенно почитали и уважали все могущественные морские звери Фаэн. Если взвесить океаны плоскости Фаэн и количество форм жизни в них, то можно не сомневаться, что число могущественных морских зверей превосходит общее число лесных эльфов. С такой невероятной силой веры, бог морских зверей вошел в ряды самых могущественных богов Фаэн, даже если он был неквалифицирован. Он стал вторым по силе богом Фаэн, уступая только богу моря Дионсу. Если бы поле битвы было расположено в море, одного Атри было бы достаточно, чтобы уничтожить весь эльфийский пантеон. Все, кто следовал за Атри, богом морских зверей, стали безмозглыми дикарями. Тем не менее, дурак четвертого класса, не то существо, которое следует злить. Урсалу и Зивер ничего не оставалось, как проглотить свою гордость. Как только два посланника бога исчезли за горизонтом, сирена четвертого класса повернулась, чтобы посмотреть на бледную ведьму Римуру. «Эй, уродливая ведьма из мира адептов, когда пришлешь кровь моря, которую обещала? Если я узнаю, что ты лгала, я приведу своих людей и разобью этот твой мусорный остров». Кровь моря была просто эвфемизмом. Вещество было не более чем кровью могущественных морских зверей из мира адептов. Кровь морских зверей высшего мира была редким и бодрящим веществом для морского народа Фаэн. Кровь моря, в которой нуждалась эта сирена, была кровью сирены, с которой у нее был общий предок. Редкие ресурсы, подобные этим, не хранились в запасах северных ведьм, даже с их огромной мощью и влиянием. У них не было выбора, кроме как послать людей в глубины океана мира адептов, чтобы найти кровь. Кроме того, они должны были организовать рабочую силу, чтобы охотиться на цель после ее обнаружения. Трудность получения этой крови моря была поистине огромна. Бледная ведьма Римура была удивлена грубыми словами сирены четвертого класса, но она не прибегала к враждебности. Здесь, в Фаэн, бледные ведьмы осмеливались провоцировать эльфийский пантеон и могли противостоять человеческому пантеону. Тем не менее, единственное, что они не осмеливались делать, это провоцировать морской народ. Общий объем океана Фаэн был почти в 100 раз больше общей площади суши. Ресурсов также было много. Естественно, количество сил морского народа было шокирующе высоким. Этот посланник так небрежно говорил об уничтожении острова Теней. Это была не совсем ложь. Для морских существ их остров и его защита не преграда. Более того, это могли быть гигантские морские животные, размером с горы. «Лорд Бистл, задержку нельзя приписывать только нам. Даже у ведьмы Римуры не было выбора, кроме как объясняться. Если бы вы могли дать нам немного своей крови, мы могли бы сопоставить ее с нашими знаниями и найти подходящую добычу. Тем не менее, вы отказываетесь. Именно поэтому все три образца, которые мы вам ранее предоставили, не были совместимы с вашей сущностью. Попытка найти сирен, которые соответствуют вашим требованиям в обширных и безграничных глубинах океана, является сложной задачей, даже для нас. Хаэм, мне все равно, даже не думайте прикоснуться к моей крови. Вы, ведьмы, больше всего любите заниматься странными вещами. Кто знает, что вы сотворите, когда получите ее? Уж такие вещи понимала даже эта недалекая сирена. Он сердито помахал трезубцем в руке. Я дам вам еще 10 лет, если я не получу кровь, которую ты обещала, тогда вас вышвырнут из Фаэн. Сирена повернулась и исчезла в море. Испустив тихий вздох, ведьма Римура вернулась в башню острова со своим сопровождающим духом. Риф и острова Эха были полностью разрушены. Теперь остров сложно будет найти. Однако Римура не нашла в этом никакого интереса. Вместо этого она спряталась в своей комнате и связалась с ведьмой четвертого класса, размещенной на острове Теней. Пусть вопрос о так называемой крови моря остается на совести старейшин клана. Континент Гран, Пикаири. Здесь, в печально известном логове магических зверей на южном побережье, жила стая ястребов. Как ветряные магические звери, уникальные для континента Гран, эти ястребы обладали исключительной скоростью полета и мощной магией ветра. Юные ветряные ястребы обладали силой новичка первого класса. Это звучало не очень впечатляюще, но нужно было принять во внимание тот факт, что они были целой стаей. Сотни ястребов построили гнезда на солнечной стороне высокого утеса. Время шло, число ястребов здесь росло, они стали прирученными волшебными зверями эльфов. Сюда стали приходить друиды в поисках животного спутника. Таким образом, это место стало знаменитым пиком Эйри. Как летающие магические звери с потрясающим интеллектом, ястребы всегда поддерживали дружеские отношения с эльфами. Кроме того, они обладали исключительным чувством территории и могли совершать самые жестокие нападения на птиц или зверей, вторгавшихся в их дома. Вот почему в радиусе 2,5 километров от пика не водилось опасных существ, которые могли бы угрожать молодым ястребам. Однако в эти дни пик утратил былую безмятежность. Причиной всему был рой проклятых насекомых. 7 дней назад огромный рой странных жуков выполз из глубин леса и пустил корни под пиком Эйри. Молодые ястребы остановили большую группу эльфов во главе с копьем мести Эйджа в 1,5 километрах от пика Эйри. Это время года было решающим, ведь сейчас вылуплялись птенцы. Ястребы никогда не позволят эльфам превратить логово в поле битвы, даже несмотря на их отношения. Эйджа впала в ярость против стаи каркающих пернатых, которые не допускали никаких переговоров. Если бы эльфийский капитан, возглавляющий войска, не нашел в себе мужества остановить ее, Эйджа начала бы сражение с ястребами прежде, чем они смогли бы уничтожить рой. Эта стая хилых ястребов первого и второго классов, вероятно, была бы уничтожена отрядом Эйджи за один раз. Однако если бы Эйджи действительно сделала это, то хорошие отношения между лесными эльфами и ястребами подошли бы к концу. У эльфов не было выбора. Всадники гиппогрифа остановились. Эльфийский капитан полетел в Гринуатер, расположенный всего в 350 километрах от пика Эйри, чтобы попросить помощи у эльфийского командира. Полдня спустя отряд ветрокрылов численностью менее 1000 человек поспешил на пик Эйри. Нужно было признать, что эльфы ничего не могли поделать с этой проблемной ситуацией. Поэтому враг забился в землю. В эльфийском королевстве насчитывалось от 20 до 30 миллионов лесных эльфов. У некоторых были навыки стрельбы из лука, а некоторые даже имели способность направлять мощную магию природы. Были и такие, которые могли превращаться во всевозможных магических зверей. Однако, как ни странно, ни один из них не смог вступить в подземный бой. Лесные эльфы были странными существами, которые любили природу, свободу и искусство. Тема выкуривания врага стала самой значительной заботой. Дым, вода и огонь. Они пробовали все эти методы, но не смогли вытеснить адепта жука Беллиса. Вместо этого они усложнили жизнь ястребам. Эльфийский командир города Гринуатер использовал свои связи, чтобы уладить с ястребами. В конце концов, ему удалось убедить их временно переместиться в другую область. Эльфы начали неустанно копать. К сожалению, рой был хитрее, чем большинство магических зверей. Туннели, которые они вырыли под землей, не были и метра толщиной и не позволяли эльфам передвигаться внутри. Основные области деятельности роя были сосредоточены прямо под пиком Эйри, где слои скал были толще. У эльфийского командира не оставалось выбора. Он собрал друидов, которые могли превращаться в каменных змей и слепых червей. Таким образом, битва между роем и трансформированными друидами разразилась в узком и темном подземном пространстве. Глава 673. В потайном туннеле в сотне метрах под землей медленно оживало новое гнездо. Беллис отправил оставшиеся 23 тысячи насекомых убрать мусор и охотиться за пищей, даже рискуя быть уничтоженным эльфами. Несмотря на то, что они забрали много лесных существ, их потери тоже были немалыми. Ежедневно погибало от 1 до 2 тысяч насекомых. При такой скорости Беллис через 10 дней окажется в отчаянном положении. Остальные 6 магических богомолов должны были все время оставаться рядом с ним. Далеко на краю западного побережья оставались выжившие насекомые и богомолы. Они бродили по разным уголкам сказочного леса и прятались. Если текущее местоположение Беллиса будет раскрыто, и его тело будет уничтожено эльфами, он сможет положиться на королей насекомых, скрывающихся в других армиях насекомых, чтобы оживить себя. Однако цена такого возрождения была слишком велика. Это, скорее всего, заставит его силу снизиться до уровня новичка первого класса. Вот почему Беллис никогда добровольно не использовал бы такой метод. После нескольких попыток, предпринятых в первые дни, Беллис перестал мечтать о помощи леди Мэри. Именно его опрометчивый поступок поиска помощи позволил копию мести выследить его через слабый поток элементия. Во время той битвы он был вынужден бросить 10-тысячную армию насекомых, чтобы заманить врага в ловушку и отвлечь его. К сожалению, сказочный лес был домом лесных эльфов. Здесь эльфы сразу же замечали любое движение в траве или на ветру. Вот почему бегство Беллиса оказалось таким трудным. На самом деле, несколько раз эльф третьего класса почти поймал его. Между ним и копьем мести Эйджа было более 3000 километров. До сих пор Беллис не встречался с ней лицом к лицу. Тем не менее, его армия насекомых упала с пиков 170 тысяч до 20 тысяч. Число богомолов первого класса также сократилось с 27 до 6. Здесь, под пиком, Беллис смог понять ситуацию наверху через своих жуков, хотя он не сделал ни шага наружу. Было ясно, что его действия разозлили эльфов. Эльфийский небесный патруль, круживший вокруг пика Эйри, не прекращался. Без достаточного количества мяса было трудно высиживать армию насекомых. Без плоти высокого качества было трудно разводить мощных боевых насекомых. В этот момент враги Беллиса полностью окружили его. Раи, которые он отправит на поверхность, не вернутся. Тем не менее, он не терял надежды сбежать. Биллис воспользовался небольшим промежутком времени, прежде чем завершилось эльфийское окружение, послал большое количество насекомых и, к счастью, преуспел в получении мяса. С помощью этих угощений и жертвоприношения обычных насекомых, Биллис преуспел в разведении странных червей с уникальной способностью рыть норы. Это были странные существа, похожие на дождевых червей. Их тела были 12 метров в длину, с рядом острых зубов спереди. Эти пилообразные зубы уходили глубоко в их черные внутренности и были инструментами, которыми они пожирали и кромсали. Норильщики не были привередливыми в еде. Их устрашающие желудки переварят все, что угодно. Рой имел некоторую способность рыть норы, но структура, которую они разработали, в основном предназначалась для разрывания плоти. Рытье земли вместе создавало не только огромное волнение, но и было невероятно медленным. Чтобы проложить себе путь к выживанию, Биллису ничего не оставалось, как пойти на некоторые жертвы и использовать плоть и скорлупу части роя. Когда первый норильщик прорвался через гнездо и предстал перед Биллисом, волнение в его сердце было не меньше, чем в тот момент, когда он превратился в жука. И все же, прежде чем он смог рассмотреть его поближе, дюжина насекомых в туннеле в 250 метрах от него была уничтожена. Биллис беспомощно вздохнул, стиснул зубы и улыбнулся. Друиды осмелели. Они входили в подземный лабиринт, двигаясь по извилистым туннелям в поисках Биллис. Некоторые из отрядов друидов были боевыми, состоящими из первого класса. Если Биллис пошлет оставшихся шестерых магических богомолов, он сможет преподать этим друидам незабываемый урок. Однако в этих группах иногда скрывались друиды второго класса. Если магические богомолы наткнутся на них, их шансы спастись живыми будут не более 30%. Таким образом, каждый раз, когда наблюдающие насекомые Биллиса были убиты, он колебался, не зная, послать ли своих богомолов, чтобы отомстить. Это была пытка. В предыдущих сражениях у Биллиса не было выбора, кроме как отказаться от контратаки из-за недостатка информации. Самой важной причиной было множество приоритетов. Он нуждался в группе солдат, которые могли бы постоянно защищать его. Теперь, когда у него были норильщики, побег был реальной возможностью. У Биллиса возникла идея провести забавную игру со своими врагами. Армия насекомых, оборонявшаяся в течение последних нескольких дней, снова ворвалась в канавы и туннели, нападая на отряды друидов. По мере того, как интенсивность сражений возрастала, в мозгу Биллиса начала собираться информация. Он быстро определился с противниками. Это был отряд, состоящий из трех первоклассных друидов. Один из них превратился в огромного змея длиной в дюжину метров и отвечал за исследования и был в авангарде. Два друида позади него превратились в разных животных. Один из них был огромным сусликом, отвечающим за запахи в туннеле, а другой был жабой, которая осматривала окрестности. Зловоние гнили в туннеле не давало им покоя. Гигантская змея улавливала толчки в земле, суслик принюхивался, а ядовитая жаба обладала динамическим восприятием. Они молча исследовали туннели, используя магию природы, чтобы оставить яркие отметины на пути. Возможно, они смогли бы полностью исследовать этот сложный и извилистый лабиринт, если бы у них было еще два дня. К тому времени лабиринт будет усеян магическими отметинами, и насекомым будет гораздо труднее передвигаться во тьме. Перед ними раскинулся темный туннель. Наземные существа не смогли бы ничего здесь увидеть. Туннели были не более метра в высоту и ширину. Если эльфийские лучники спустятся сюда, им придется ползти. Если бы это были эльфийские солдаты, они даже не смогли бы вытащить свои сабли. Вот почему профессия мастера на все руки, вроде друида, больше всего подходила для сражений, требующих адаптации. Это неправильно, мы как будто окружены, змея перестала скользить. Он использовал чутье на физическое движение. Наверное, это куча насекомых. Почему бы нам сначала не отступить и не доложить об этом начальству? Суслик поднял туловище, и на его мохнатой морде появилось выражение нерешительности. В этот момент этого жука искали 11 отрядов друидов. Только в 5 из этих отрядов были мастера-друиды второго класса. К сожалению, они не были одним из таких отрядов. Вот почему суслик тотчас съежился от страха, почуяв вдали движение роя. В конце концов, здесь их силы были ограничены. Они вообще не могли использовать свою мощную природную магию. В противном случае, обрушения грязи и камня будет достаточно, чтобы убить их. Эти насекомые определенно уничтожат отметины, которые мы оставил. Вся наша работа будет напрасна. Не будем отступать. Тор, поверни направо. В 30 метрах от нас должен быть каменный зал. Здесь не так много места, но хватит для драки. Я уже послал сигнал о помощи. Нам нужно немного продержаться, жаба предложила свой план. Команда не колебалась ни секунды. Суслик и жаба вскочили змее на спину и нырнули в туннель. Через несколько мгновений после того, как они ушли, сюда высыпали насекомые. Глава 674. Разразилась кровавая бойня. Друид, превратившийся в змею, открыл свою клыкастую пасть, кусая и выплевывая яд в рою и нанося приличный урон при каждой атаке. Длинный хвост, волочившийся за ним, отчаянно метался и разбивал преследующую орду на кусочки. К сожалению, у этих насекомых не было понятия страха смерти, они продолжали безрассудно бросаться на друидов. Даже если далее они были раздавлены, их единственной мыслью в настоящем было броситься на змею и вырвать кусок плоти. Под бесстрашным натиском змея вскоре покрылась ранами. Суслик и ядовитая жаба, сидящие на змее, изо всех сил старались уничтожить нападающий на них рой. Их огненные заклинания и ядовитые стрелы сжигали насекомых до угля, плавя их в едкую слизь. Туннель наполнился резким запахом. Наконец, пробившись сквозь рой и сбив стену насекомых, змей сумел привести своих спутников в широкий каменный зал. Его называли каменным залом, но это была не более чем 10-метровая пещера, образованная эрозией подземных вод. Это место было таким же узким, как и все остальные подземелья, но оно было намного выше. Ворвавшись в каменный зал, три друида быстро превратились в людей. Затем они подняли дубовые посохи и поспешно наложили омоложение и быструю регенерацию. К сожалению, прежде чем они смогли обработать раны, рой прорыл себе путь в пещеру. Один из друидов быстро превратился в гигантского земляного маулера. Он без колебаний бросился на рой. Из двух других друидов один превратился в гигантскую обезьяну. Другой быстро превратился в энта и использовал шипы, чтобы поймать насекомых. Затем он выпустил несколько зеленых ореолов и усилил своих спутников всевозможной магией природы. Броня из ежевики. Благословение природы. Дубовая кожа. Ревитализация. Дубовая кожа уплотняла кожу пользователя, сопротивляясь слабым колющим и режущим атакам. Броня из ежевики образовывала магический слой щита над пользователем, состоящий из зеленых лоз и шипов. Щит мог не только противостоять физическому урону и элементию, но и отразить часть урона в ближнем бою. Благословение природы было своего рода поддержкой, которая чаще всего использовалась эльфами. Она повышала все атрибуты пользователя: силу, ловкость, телосложение и сопротивление элементию. Ревитализация обеспечивала выносливость и регенерацию духа, длящуюся приблизительно 120 секунд. Не стоит смотреть на эльфов свысока из-за их слабого телосложения. Даже безобидный кролик может превратиться в свирепого льва, если его подкрепить всеми этими магическими заклинаниями. Таким образом, трое друидов начали кровопролитную битву не на жизнь, а на смерть с вторгшимся роем. Чрезмерно узкая местность не давала ни одной стороне слишком много места. Единственное, что они могли сделать, это использовать свои тела, чтобы выдержать атаки врагов. Боевые приемы и средства убийства были несущественны. Единственными полезными вещами были сильная физическая защита и жестокие нападения. Сначала два друида могли противостоять диким ударам роя. Однако когда улей поцарапал зеленый щит, земляному маулеру ничего не оставалось, как зарычать и прикрыться слоем каменной брони. Гигантская обезьяна тоже сделала нечто подобное и покрыла свое тело желтой броней. Иант, защищаемый ими в середине, теперь был окружен ордами жуков. Его толстые руки превратились в длинные древесные хлысты. Повсюду брызгала кровь насекомых, трещали и раскалывались раковины. Черная волна насекомых постепенно накрыла три высоких силуэта в каменном зале. Вдоль стен поднялось несколько темных силуэтов. В следующую секунду шесть магических богомолов разделились на три группы. Раздался болезненный крик. Группа из трех друидов пробивалась вперед в другом туннеле. Внезапно они услышали скрипучий рев агонии. Друид, превратившийся в ягуара, поднял голову, на его лице отразились потрясение и ярость. Это Тор. Что-то случилось с его командой, у этого друида были очень близкие отношения с Тором. Однако он не мог убить группу из нескольких сотен насекомых. Друид, который превратился в дятла, внезапно изменился в лице. В его глазах сверкнул убийственный огонек. Птица прыгнула вперед, Ее тело начало быстро раздуваться и искажаться. В мгновение ока он превратился из безобидного дятла в огненного льва, окутанного магическим пламенем. Его гибкое и сильное тело только сформировалось, а бушующие огни уже сожгли оставшихся жуков в туннеле. Он развернулся и бросился в темноту. По пути бушующее пламя на его теле растягивалось и сжималось, опаляя жуков, которые вылезали из трещин в стенах. Два друида первого класса сразу же последовали за своим мастером-друидом второго класса. Как только он вошел в новый туннель после развилки, путь, по которому он бежал ранее, таинственно рухнул. Два друида в шоке остановились. Прежде чем они успели сообразить, что же все-таки произошло, в туннеле послышался треск. Рой насекомых заманил их в ловушку. Позади роя шли четыре черные фигуры. Через дюжину секунд здесь раздавались предсмертные крики двух друидов. Беллису пришлось послать двух магических богомолов среднего уровня. У друидов, которым отрезали путь к отступлению, не было ни единого шанса спастись. Беллису, который нашел свой билет из этой ловушки, будет трудно взять с собой такое огромное количество насекомых. Чтобы полностью выжать все полезное из оставшихся 20 тысяч насекомых, Беллис не возражал против такой экстравагантной и дикой стратегии. Адепт Жук использовал свое знакомство с лабиринтом и всестороннее понимание поля боя. Он умело работал с такими стратегиями, как изоляция, сокращение подкреплений, интервенция и фиксированная засада. Беллис поймал друидов в море насекомых ценой истощения своего роя, а затем начал расставлять ловушки и приманки. Как только друид первого класса был изолирован, Беллис без колебаний наносил удар, даже если ему приходилось терять тысячи насекомых, чтобы достичь своей цели. Он либо разрушал туннель и давил врага, либо просто посылал рой, чтобы остановить друида второго класса. Во всяком случае, пойманные в ловушку друиды первого класса не могли и мечтать о том, чтобы остаться невредимыми. С мастерским использованием преимущества лабиринта, потери друидов под землей начали расти экспоненциально. Скрытые друиды второго класса, казалось, сначала не понимали серьезности проблемы. К тому времени, когда они начали ощущать, как ауры жизни быстро исчезают, они уже не могли сдерживаться. К этому моменту число насекомых резко сократилось с первоначальных 21 тысячи до 4 тысяч. Беллис почувствовал постоянные взрывы потока энергии в лабиринте и, наконец, отдал приказ отступать. Выжившие насекомые будто сошли с ума. Они дико бросались на то, что осталось от друидов. Беллис использовал секретный туннель, чтобы собрать 5 своих магических богомолов, а также 1000 насекомых, тщательно отобранных из роя. Только что вылупившийся норильщик лежал здесь и пожирал друидов, присланных армией насекомых. Прошло всего полчаса, а его сила значительно возросла. Он превратился из молодого червя во взрослого. «Пошли!» Беллис, закутанный в черную мантию, тихо зашипел. Норильщик, теперь он стал толще, пополз к стене. Скорость, с которой он двигался, была невыносимо медленной. Однако в тот момент, когда его жирное тело коснулось каменной стены, его образование острых зубов пронзило землю, и норильщик начал сосать. В каменном слое, который должен был быть прочнее стали, был вырыт полутораметровый туннель. Первоначально толстое и медленное тело норильщика внезапно стало проворным. Туннель рос скоростью, видимой невооруженным глазом. Беллис удовлетворенно кивнул, поднял ногу и прыгнул на магического богомола. Богомол нырнул в туннель вместе с ним. Другие богомолы быстро последовали за ним, а 1000 насекомых, следующих за ними в самом хвосте, изо всех сил пытались уничтожить туннели позади. Глава 675. «Кто-то положил на нас глаз», — небрежно сказала Алиса. Сейчас она сидела перед деревянным столом и медленно раскладывала карты Таро. На обратной стороне каждой карты были вырезаны таинственные узоры. Эти узоры были образованы из переплетенных букв и символов, которые могли расшифровать только прорицатели. Он был сырой и темный каменный зал. И все же, если взглянуть на элегантную внешность Алисы, ее изящный шелковый халат, дорогую бархатную скатерть на столе и сверкающий хрустальный шар в углу стола, у Грима в сердце поднялось таинственное. Он словно находился в прохладном зале в раю, держа в руке хрустальный бокал с вином и наслаждаясь благоухающим ароматом, и в то же время молча слушая сладкие слова прекрасного прорицателя. Возможно, это была уникальная аура ведьмы судьбы. Они всегда могли вывести чей-то разум за пределы реальности. Грим неловко выпрямился и спросил: «И кто же это?» «Ну, среди них определенно есть один клон богини лунного света, Продвинутый третий класс. Алиса медленно переворачивала карты Тара. Когда наши позиции будут раскрыты, портал откроется, и оттуда выскочат силы второго и третьего классов. Грим стиснул зубы. Багряный клан создан относительно недавно. Большинство членов клана были новичками. Если они столкнутся с клоном богини лунного света, враг раздавит их. Причина, по которой они до сих пор жили в комфорте, заключалась в их осторожных и постоянных движениях. Более того, клон богини – не самое страшное. Казалось, что Алиса сама не понимает, что говорит. «Ты хочешь сказать, что есть еще более опасные враги?» «Конечно». Алиса поджала губы и улыбнулась. Сырая и темная каменная комната мгновенно осветилась ее улыбкой. «Та симпатичная подружка хорошо поработала. Ей даже удалось привлечь внимание главного эльфийского бога Сирши. К счастью, Сирша пустила только свою волю. Ее боевая мощь не настолько сильна». Грим неловко рассмеялся и намеренно проигнорировал то, как Алиса говорила о Мэри. Вместо этого он осторожно спросил, и насколько только она сильна, начинающий четвертый класс. Улыбка Алисы стала еще шире. Божественное проявление воли эльфийского бога четвертого класса, вероятно, ничего не значило для бледной ведьмы четвертого класса. Однако если она пристанет к ним, то даже темная ведьма третьего класса Азза не сможет сбежать. Что касается остальных адептов, они наверняка будут приговорены к смерти. Шансов выжить не было. Это главная причина, по которой ты запретила летающему кораблю мобилизоваться. Конечно, последние несколько дней обе богини не сводили глаз с юго-западного побережья. Если мы осмелимся показаться следующей группой людей, которая нас перехватит, будет большая группа высококлассных спиритуалистов, значит, здесь мы в безопасности. Среди эльфийского пантеона должен быть, по крайней мере, один или два бога предсказаний. Хаем, эльфы бы уже добрались сюда. Алиса закатила глаза. Разве не поэтому я заставила своих ведьм вырезать так много рун на острове? Это все для того, чтобы затуманить чувства эльфийских богов. Алиса вспомнила о ведьмах, которые умерли во время последней битвы. Ее глаза покраснели. У ведьм судьбы не было выбора, кроме как пожертвовать магическими силами, которыми они обладали, если они хотели овладеть силами судьбы. Однако без защиты своих магических сил каждая ведьма судьбы была хрупкой, как бумага. Ведьмы, которые контролируют силы судьбы, могли только цепляться за определенные могущественные фракции, если они хотели утвердиться в шумном и опасном мире. У ведьм судьбы была способность видеть наперед, но у них не было достаточной силы, чтобы что-то изменить или получить. Например, сама Алиса сильно истощила свою жизнь из-за частого использования сил судьбы. Оставшейся жизненной силы было недостаточно, чтобы поддерживать ее до перехода во второй класс. Таким образом, если она хотела рискнуть и преждевременно продвинуться, у нее не было выбора, кроме как собраться с духом и войти в плоскость Фаэн. Практически беспомощная Алиса сумела утвердиться в Гаран только при самоотверженной поддержке Грима и его подчиненных. Весь Гаран походил на массивную шахматную доску. Единственными, кто мог делать ходы, были боги или ведьмы четвертого класса, такие как Римура. Даже ведьм третьего класса, таких как Азза, можно было использовать только как пешек. Они не имели возможности влиять на исход и направление игры. Алиса была только первого класса и была еще менее квалифицирована, чтобы играть против богов. Однако силы судьбы были поистине мистическими. Было много случаев, когда они одерживали победу без прямого столкновения с врагом. Теперь ей нужно было закрепить свое положение игрока и молча наблюдать за изменениями на шахматной доске. Тогда все, что ей нужно было сделать, это подождать, пока не придет время использовать всю свою силу, чтобы убрать необходимую шахматную фигуру с доски врага. Можно сказать, что самым значительным преимуществом Алисы была ее огромная слабость. Именно из-за ее слабости ни одна шахматная фигура или игрок не будут относиться к ней как к достойному внимания персонажу. Однако было все еще слишком рискованно пытаться изменить направление шахматного матча, даже с комбинацией ведьм судьбы, темных ведьм и багряного клана. Последние несколько дней Алиса колебалась между наступлением и отступлением. Она не могла не признать власть подчиненных Грима. Мэри была вампиром второго класса. Она вела своих кровавых рыцарей и эльфов от западного побережья на север и распространяла войну на северо-центральную часть леса. Жук Беллис был еще более странным. Он был всего лишь адептом первого класса, но выживал между эльфами второго и третьего классов возле города Гринуатер. Важно отметить, что Гринуатер в настоящее время является военным оплотом. Даже количество сил четвертого класса и посланников бога там превышало 5, не говоря уже о боевых профессиях второго и третьего классов, которых были десятки. Крошечный жук копался в их кроватях, и его еще не прибили. Алиса задумалась. Она не могла найти подходящих слов, чтобы похвалить этого милого адепта жука. По правде говоря, именно беспорядки Беллиса и Мэри позволили центральным горам, которые всегда были окутаны густым туманом судьбы, слегка обнажиться. Несмотря на то, что Алиса не могла предугадать ничего конкретного об этом районе, это было прекрасным предзнаменованием. По крайней мере, ей удалось разгадать часть информации, относящейся к посоху прорицания. В центре леса выделялась горная цепь. Горы протянулись с запада на восток, покрыв расстояние в десятки тысяч километров. В центре гор были озера, реки, ущелья и долины. Можно сказать, что центральные горы являются абсолютным ядром всего Эльфийского королевства. Район храмов был расположен в северо-восточной части центральных гор. Там была широкая и тихая долина равнин. Эльфийский двор служил этим богам. Они не осмеливались стоять на одном пьедестале с храмами богов. Следовательно, двор был построен на соседнем участке леса в центральных горах. Там возвышалось дерево жизни возрастом в 30 тысяч лет. Говорили, что главный эльфийский бог Сирша лично посадила это древо жизни, и что оно было одним из проявлений ее истинной формы, и что именно здесь был заложен пульс судьбы всей расы лесных эльфов. Между тем посох прорицания, который Алиса решила приобрести в этой поездке, принадлежал зеленому дракону второго класса Ахгу. Драконий утес, на котором обитал этот зеленый дракон, находился у подножия центральных гор на западе. Алиса понятия не имела, как получить посох. Однако в последние несколько дней после хаоса, посеянного Мэри и Беллисом, в центральных горах начались странные передвижения. Это позволило Алисе смутно разглядеть шанс получения этого посоха. Глава 676. Тихая лесная долина. Высокие и неровные горы были повсюду. Одна из них бросалась в глаза. Высота ее была 18 километров. Верхняя половина пика была скрыта за облаками. На западной стороне ее крутого обрыва были вырыты пещеры. Единственными, кто мог передвигаться здесь, были большие и свирепые драконы. Полдень. С горизонта раздался протяжный рев дракона. Крошечная черная точка медленно увеличилась в размерах и опустилась на утес, который был знаменит во всей плоскости Фаэн. Он летел по небу с распростертыми крыльями, выставляя свое гордое и великолепное тело на всеобщее обозрение. Это было страшное существо в 12 метров ростом. Темно-зеленая чешуя покрывала все тело и заставляла дракона ослепительно сиять под ярким солнечным светом. Гигантская драконья голова была двухметровой длины, со светло-зеленым дымом вокруг, добавляющим намек на тайну личности. В горле можно было разглядеть зеленый кислотный шар. От затылка до позвоночника тянулись шипы. Когда дракон махал своими широкими чешуйчатыми крыльями, его окутывал шторм. Зеленый дракон. Дракон, вступивший в пубертатный период. Зеленые драконы были одним из 5 хроматических драконов, наиболее часто встречающихся драконов в мире. Они обладали кислотным дыханием и были относительно слабы в бою. Из 5 хроматических драконов их сила была лишь немного выше, чем у водяных драконов. Поэтому высшие расы драконов часто считали их низшими. Зеленый дракон взмыл в воздух и посмотрел вниз. Наконец он определился с местом, сложил крылья и спикировал. Внешний вид дракона всегда был привлекательным, независимо от места и времени. Несколько дюжин зеленых драконов высунули головы из своих пещер и оглушительно зарычали на нежданного гостя. На мгновение окрестности наполнились непрерывным драконьим ревом, наводящим ужас на птиц и лесных зверей. Среди множества рева выделялся один особенно хриплый и громкий. «Ахгу, сопляк, зачем ты пришел? Тебе здесь не рады». Тот, кто говорил, был зеленым драконом, чьи размеры и старшинство намного превосходили прибывшего дракона. Судя по большой драконьей голове и толстым рогам, он был зеленым драконом третьего класса. «Да, да, ты позоришь драконов». Будто подстрекаемые драконом третьего класса, множество зеленых драконов, обитающих, разразились всевозможными ревами. «Прогоните этого вора, мы не можем позволить ему приблизиться к нашему утесу». Гордые драконы были синонимом благородства и святости, куда бы они ни пошли. Они были высшими формами жизни, которым низшие существа могли только поклоняться. Но сегодня, когда в их рядах вспыхнул конфликт, они вели себя не иначе. Зеленый дракон, известный как Ахгу, был всего лишь второго класса. Он безмолвно взмахнул крыльями и пролетел перед толпой. Казалось, он чего-то ждал. Вскоре шум и суета были потревожены красивым драконом с изумрудной чешуей, нырнувшим с верхней половины утеса. В отличие от мускулистых тел среднего зеленого дракона, этот изумрудный дракон имел не только более изящное тело, но и более легкую чешую. Что выделялось в ней еще больше, так это ее аура. Появление изумрудного дракона заткнуло остальных. Иритина. Как самая молодая и красивая самка изумрудного дракона Гарон, Иритина была несравненной и признанной всеми лесными драконами. К сожалению, Иритина была не только прекрасным драконом, но и чрезвычайно гордым. Даже не упоминая зеленых драконов смешанной крови, она не подпускала к себе даже тех, кто был почти высшим драконом. В результате вопроса партнера Иритины всегда беспокоил старейшин изумрудных драконов. Она стала объектом преследования и желания остальных. Иритина издала рев, обращаясь к молодому зеленому дракону, который вызвал гнев толпы. «Ахгу, тебя уже изгнали из драконьего утеса за то, что ты присвоил собственность своих соплеменников. Зачем ты вернулся?» Услышав вопрос Иритины, другие зеленые драконы немедленно начали шуметь. Многие драконы даже вылетали из своих логовищ, расправляя крылья и выпячивая грудь, надеясь оставить хорошие впечатления перед Иритиной. В государстве драконов личное богатство каждого дракона было священным и неприкосновенным. Даже самые близкие родственники или сам бог драконов не имели права брать то, что принадлежало другому дракону. Таким образом, акты воровства и грабежа против драконов были величайшими грехами. Неудивительно, что зеленый дракон Ахгу был изгнан из драконьего утеса, а прекрасная Иритина, я слышал, ты еще не выбрала себе пару. Таким образом, я желаю. Слова зеленого дракона Ахгу были прерваны громовым ревом. Самые смелые уже готовились броситься на Ахгу. Предатель ли покинутый осмелился преследовать Иритину, сдержанная красавица изумрудного дракона не могла не зарычать от смущения при виде этого бессмысленного зрелища. Все, хватит. Не забывайте, это утес дракона. Здесь запрещено сражаться. Нетерпеливые драконы, наконец, отступили, когда услышали выговор Иритины. «Тебе нужна я?» Иритина остановила свои прекрасные глаза на Ахгу. «Да, такая красавица, как ты, не найдет себе равных в этом гнезде бесполезных дураков», громко взревел мускулистый и свирепый Ахгу, «в этом мусоре. Ни один из них не сравнится со мной. Даже среди изумрудных драконов ты не найдешь таких сильных, как я. Итак, прекрасная Иритина, выбери меня. Я использую все свое богатство, чтобы украсить твою прекрасную комнату». Этот Ахгу был готов отдать всю свою личную коллекцию за Иритину. Это было слишком шокирующе. «Я и сама найду себе богатство. Мне не нужны твои подношения». Прекрасная Иритина гордо подняла голову. Рог у нее на голове сверкнул ослепительным светом. «И что же тогда мне нужно сделать, чтобы завоевать твое сердце?» Ахгу разочарованно покачал головой. «Может, раньше я и не знала, что именно, но теперь знаю. Несколько дней назад эльфийский двор обратился к нам с просьбой о помощи. Ведьмы убивают эльфов на краю леса и оскверняют их землю. Лес фантазий нуждается в нас. Эльфы нуждаются в нас. Вот почему я хочу собрать группу добровольцев, чтобы изгнать этих злых ведьм». Слух о решительном объявлении войны Иритиной сразу же заставил замолчать ранее сплетничавших драконов. «Что?» Снова разразился новый виток бедствия ведьм. Не так уж много существ могло причинить вред таким могущественным существам, как зеленые драконы. К сожалению, ведьмы были одной из таких групп. Эти ужасные ведьмы пришли из легендарного мира адептов. Все они обладали злой и странной магией. Прежде всего, у них была магическая экипировка. В Фаен было не так много оружия, способного нанести вред телу дракона, но среди ведьм было слишком много людей, владеющих оружием для истребления драконов. Зеленые драконы практически не имели естественных хищников с их статусом в великом лесу фантазий. Вот почему они не хотели рисковать собственной жизнью, чтобы помогать эльфам. Однако зеленые драконы тоже были лесными драконами. Они имели близость с лесными эльфами, детьми самой природы. Более того, строительство драконьего утеса и превосходные подношения, которыми они наслаждались ежедневно, были обеспечены эльфами. Таким образом, зеленые драконы, которые были дружны с определенными эльфами, не могли не начать обдумывать просьбу о помощи. «Я пойду». По какой-то причине Ахгу вызвался добровольцем. За ним последовали и другие. На лице Иритины появилась довольная улыбка.